Давай где-нибудь поедим, Петр, а то я есть хочу, но найдем место попроще. Можно в столовую рабочую зайти, там кормят и сытно, и недорого. Пошли, а ты знаешь поблизости какую-нибудь? Знаю, как ты мимо проходил, она большая. Идем. Добравшись на трамвае до нужной улицы, мы нашли столовую, в которой смогли сытно пообедать и заодно поужинать, взяв с собой еще в общежитии различных пирожков и другой еды. Рассказывать о произошедшем мы никому не стали. Только сейчас меня постепенно стало отпускать напряжение, и захотелось выпить чего-нибудь покрепче чая. Петр, а ты пиво пил? Пил, я же тевтонец, у меня и с собой есть пара бутылок. Просто ты не пьешь, и я при тебе не пью. Раньше не хотел, а сейчас с удовольствием попробовал бы. Хорошо, сейчас достану. Я их в немецкой пивоварне покупал, с собой взял пару бутылок, думал, может и ты разохотишься попробовать, и угадал. На, вот, держи. Я посмотрел на красивую бутылку с вытянутым горлом, запечатанную сургучом. Петр тем временем нашел две кружки, сполоснул их и, поочередно взяв, раскупорил бутылки и вылил их содержимое в емкости. Веселая пена тотчас поднялась почти до самых краев, грозя выбраться наружу, но Петр, как истинный тевтонец, знал свое дело и, дойдя до самого ободка, пена успокоилась и, еле не слышно шипя, стала постепенно опадать, распространяя в комнате весьма интересный запах. «Пробуй». Я взял кружку и отхлебнул, проглотив темную, горьковато-сладкую жидкость. В нос сразу же ударили пузырьки углекислого газа, сглотнув, я ощутил, как прохладная и одновременно жгучая жидкость медленно проваливается в пищевод. Эх, хорошо, еще бы, это настоящее тевтонское темное. Только мы умеем его варить и даже привезли с собой стародавние рецепты в Склавскую империю. Да, пиво хорошее, пенное. Пена, это не основное, главное, вкус. Продолжал нахваливать свой национальный продукт Петр. Знаешь, каким он бывает? Нет. Тогда слушай. И Петр принялся рассказывать во всех подробностях лекцию о пиве, долго обсуждая различные вкусовые качества и достоинства пенного напитка. Я его же слушал, и меня постепенно отпускало напряжение. Подожди, вдруг вспомнил я, а ведь я видел у анархиста в руках совсем для меня незнакомое оружие. Вот такое, и вызвав в воздухе его образ, я продемонстрировал Петру. А еще он вот так перезаряжал его, и стреляло оно необычно. Ничего себе, я тоже такого ни разу не видел, да и не слышал. Очень необычное ружье. Это, скорее, винтовка, но с обрезанным стволом. Не знаю, почему так, мало сведений о ней у меня, да и вообще, не хватает знаний о любом оружии. Выучишься еще, особенно, если специально возьмешь направление на дообучение. Это все можно решить, было бы желание. Согласен. Ладно, пора уже спать ложиться. Завтра много всего предстоит. Да уж, вздохнул Петр и стал убирать под кровать пустые бутылки. Разговаривать дальше о покушении на великого князя ни у кого из нас желания не осталось, мы вполне наговорились об этом, сейчас хотелось только одного, все забыть и расслабиться, так мы постепенно за разговором и приговорили каждый свою кружку с пивом и легли спать. В жандармское управление поручик Радочкин прибыл по всеобщей тревоге, когда его оповестил прибежавший посыльный. У него в квартире городской телефон отсутствовал, и иным образом оповестить его не могли, благо он никуда в этот день не собирался и отдыхал, сидя у небольшого камина и почитывая Ганса Гроссу в оригинале. Звонок в дверь электрического звонка прервал его чтение на самом интересном месте. Оторвавшись от размышления о сленге немецких уголовников, поручик захлопнул книгу и пошел открывать. Выслушав посыльного, собрался и, поймав извозчика, домчал до управления, поднялся к себе в кабинет, ну а дальше все закрутилось. Началось, сказал сам себе Радочкин, услышав информацию от начальника и, повесив на стену телефонную трубку, принялся быстро собираться. Он уже почти приготовился выходить, когда вспомнил, что не взял с собой револьвер, а надо бы. Открыв сейф, достал штатное оружие, потом подумал и взял еще один пистолет, который покупал себе сам, имеющий более скромные размеры. Его он сунул во внутренний карман пальто и вышел из кабинета. До здания Сената он добрался на жандармском эфиромобиле. Дело случилось экстренной срочности. Все жандармское управление стояло, что называется, на ушах, поэтому в эфиромобиль погрузилось сразу несколько человек. Приехав к зданию Сената, поручик увидел множество людей, прибывших для расследования вопиющего случая покушения на великого князя Ростислава Владимировича Федорова. Это значило только одно, Маховик расследования закрутился на полную катушку. Почти через 3 часа без малого он повстречал своего старого знакомого Дмитрия Анатольевича Кошка. К этому времени уже основная информация о происшествии была получена, преступников не поймали, вернее, на руках имелся один труп и донесение о ранении другого, и на этом все. «О, господин поручик, наши вам от уголовного сыска, политическому, взаимно, Дмитрий Анатольевич, вижу, без вас тоже обойтись не смогли. Ну, а куда же без меня, дело серьезное. Князь-то жив, не знаете, жив, но находится в очень тяжелом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи. Узнал вот буквально только что об этом. Да, вам всегда первым обо всем сообщают, не то, что нам. Это мы, труженики низов, а вы все по верхам, да по верхам. Да бросьте, Дмитрий Анатольевич, вы бы еще анархистскую пословицу присовокупили к тому. Это какую же? Верхи не могут, а низы не хотят. А эту? Так для меня, это бред сумасшедшего и опиум для обывателя. Знаем мы эти сказочки, но оставим их. Важно, что тот, кто стрелял первым в князя, умер, не успели его спасти, чтобы допросить, князя в первую очередь спасали. Да и взрыв бомбы оказался весьма мощным, осколки так и летели вокруг. Да, я знаю об этом, Дмитрий Анатольевич, более того, хочу вам сказать, что адъютант великого князя является магистром боевого дара. Он не допустил бы возможность убийства Ростислава Владимировича привычным оружием, но после первого покушения сразу же последовало второе. Применялся боевой дар, его также смогли нивелировать, но дальше стали стрелять с 2 направлений из оружия неизвестной конструкции. Очевидцы упоминают о необычном звуке, наподобие винтовочного выстрела. Я об этом слышал, но после изучения данных об осмотре тела великого князя у меня появилась версия, что убили его даже не из этого оружия, а совсем из другого, с применением дара, обеззвучивающего звук выстрела и усиливающего скорость пули. Назовем это глушителем. К сожалению, еще нет окончательных данных судмедэкспертизы и баллистики, чтобы я смог точно понять, верна ли моя догадка или нет. Согласен с вами, завтра мы сможем узнать очень многое. Губернатор объявил операцию «Кольцо», и за пару суток мы получим еще больше сведений о террористах, а пока нужно работать дальше. Давайте, Дмитрий Анатольевич, встретимся с вами завтра, ближе к вечеру, где вам угодно. Обещаю всяческое содействие со стороны жандармского управления, и в случае добычи вами полезных сведений, солидную премию. Что же, деньги мне никогда не помешают, 4 детей у меня, и каждому надо дать образование и довольствие. Кстати, старшая у меня настоящая красавица. У меня пока нет в планах женитьбы, Дмитрий Анатольевич, но на будущее учту. Давайте 5 часов вечера встретимся, у вас в кабинете. Вы так учтивы, что готовы прийти ко мне в управление. Да, встретиться у вас удобнее. К этому времени я надеюсь располагать информацией, которую мы сможем обсудить. Возможно, мне придется поработать с документами, что наверняка хранятся у вас, или попросить вас показать другие имеющиеся, по разным делам. Моя картотека, в основном, включает уголовные элементы, а тут дело политическое и, думается мне, что мы сможем выработать совместное решение, учитывая наш славный опыт работы по Павлоградской духовно-инженерной академии. Что же, я совсем не против. Тогда встречаемся у вас, завтра ровно в 5, Ростислав Игоревич, жду. Глава 14. Неожиданный подход. Дмитрий Анатольевич, вы, как всегда, точны. Приветствовал поручик следователя уголовного сыска в условленное время. Нарабатываю себе на следующий чин, Ростислав Игоревич. Ясно, я тоже к этому стремлюсь. Если расследуем нынешнее дело и найдем виновных, думаю, что и мне, и вам присвоят очередные звания. Надеюсь, но мы пока еще никого не нашли и не поймали. Кстати, есть сведения о раненом анархисте? Есть. Вашему ведомству о том не сообщали? Не знаю, как начальству, но следователи уголовного сыска не ведают. Нашли его, причем, практически случайно и после очень долгих поисков, с помощью людей, обладающих соответствующим даром, но, увы, только труп. Видимо, его лечили, но когда поняли, что на их след напали, убили, а труп просто не успели уничтожить. А во, какие силы вы задействовали? Прямой приказ государя-императора. Понятно и, собственно, очевидно. Не так просто уничтожить человеческое тело, а они явно не успели и решили спустить концы в воду. Возможно. Главное, что нашли, и кто им оказался. Личность устанавливают, но получится это не скоро, так как его лицо уничтожили, а никаких особых примет на теле не обнаружено. А личность первого террориста – стандарт матерого анархиста. Фамилия Гуршкович, воспитывался в иудейском хедре, сирота, учился в ремесленном училище, закончил, связался с анархистами или изначально его к этому готовили. Жил непосредством, ну и дальше все по накатанной. Да, вели его по жизни, и как жил, так и кончил. Это ясно нам, Дмитрий Анатольевич, но не очевидно для всех остальных. Боюсь, что дальше станет только хуже. Анархисты и те, кто за ними стоит, решили пойти с козырей. Это, господин поручик, вам виднее. Мое дело маленькое, знай себе расследование веди, да уголовников лови. Я с аристократами дела не имею и в политику не лезу, хочу живым остаться, да и шкуру свою сохранить. Опять же, детей пристроить надобно. Я вас прекрасно понимаю и не требую ничего более того, что в ваших силах. Вы, хорошие сыскари, думаю, сможете указать, куда двигаться мне в поисках террористов, а дальше, не ваша забота, все общение с аристократами я возьму на себя. Не сомневался в вас, Ростислав Игоревич. Что же, тогда давайте приступим к делу. И первое, что я хотел у вас попросить, это дать мне выписку из протокола допроса Федора Дегтярева, того самого студента, дело которого мы с вами вместе вели. И если у вас имеется его личное дело или сведения о возможностях его дара и тому подобная информация, то очень рад буду все это получить от вас. Нужно обновить в памяти все данные о его даре. Конечно, имеется. Вы думаете, есть какая-то взаимосвязь между этим юношей и террористами? Нет, боже упаси, никакой связи нет, кроме очевидных побочных эффектов дара, что постоянно втягивает Дегтярева в опасные приключения. Вы же читали протоколы его допроса? Нет, я занимался остальными, пока не успел все протоколы прочитать, разрабатывал других. А я читал, хоть тоже не довелось их обоих допросить лично, а теперь сделаю это обязательно. Обоих, дело в том, что Федор Дегтярев находился на месте происшествия со своим закадычным другом Петром фон Беттенбиндером, а потом принял весьма деятельное участие в происшествии. Вы говорите загадками и изрядно меня интригуете, уважаемый Дмитрий Анатольевич. В каком смысле он принял деятельное участие в покушении на великого князя? В том смысле, что бросился на помощь. Его друг Петр фон Беттенбиндер пытался помогать адъютанту, но, судя по результатам допросов, больше мешал, чем помогал, тем не менее, не сбежал и что-то пытался сделать, в отличие от многих других. Они с Дегтяревым оказались недалеко от великого князя и видели все собственными глазами. А вот теперь я хотел бы перейти к главному, а именно... Постойте, прервал кошка Радочкин, а что тогда делал Дегтярев в это время? А вы и правда не знаете? Признаться, вы ставите меня в неловкое положение своим вопросом, но информации настолько много, что я не успел еще во всем разобраться, да и не я один занимаюсь этим делом. Все управление гудит, а Дегтярев в это время счел за лучшее попытаться поймать убийцу. Он забрал револьвер у террориста и бросился бежать в сторону здания, откуда велся огонь по великому князю. И преуспел в этом. Специально для вас я снял копию допроса городового, как бишь, его фамилия. На этой фразе кошка раскрыл свой кожаный саквояж и, выудив оттуда серую картонную папку, принялся перекладывать множество листков, хранившихся в ней, пока не нашел нужный. Еремин его фамилия. Позвольте полюбопытствовать, протянул руку к листку поручик. Конечно, для того я его и принес вам. Очень интересные показания, очень. Дмитрий Анатольевич, вы выкладывайте все, что с собой принесли, мне для ознакомления, а я вам отдам прочитать все, что у меня имеется на Дегтярева. А давайте. Радочкин кивнул и, открыв сейф, стал искать в нем необходимые документы, пока кошка перебирал нужные ему. Несколько минут они занимались только этим делом, пока не сложили рядом две стопки бумаг. «Приступаем», — констатировал поручик. И оба сыщика углубились в чтение протоколов и докладных. Довольно долго они изучали попавшие им в руки документы. Первым закончил поручик, ему досталось бумаг не так много, как титулярному советнику кошка. Весьма удивительно, весьма. Если я правильно понял, то наш знакомый склонен к авантюризму и шапкозакидательским поступкам, прервал он молчание, как только кошка закончил изучать свои документы. Это молодость и горячность, Ростислав Игоревич. Дегтярев, славный парень, и попадает постоянно в разные ситуации, не имея хорошего жизненного опыта. Но, как попадает, так и выпутывается из них. Ему явно везет. Кошка поднял глаза от листка с донесением и посмотрел на поручика. Его глаза улыбались, но не по-доброму, а с ехидством. Слишком безрассуден, но вы правильно заметили, господин поручик, он явно удачлив, только удача у него двоякая, как у Некрасова в стихах. Одним концом по барину, другим по мужику. Не буду спорить с вами, Дмитрий Анатольевич, на отвлеченные темы. Судя по протоколу допроса, он вступил в бой с неизвестным. Да, вступил. Странно, что еще остался жив. В протоколе нет никаких подробностей об этом, Дмитрий Анатольевич. Согласен, там есть только описание произошедших событий, но дело в том, что, столкнувшись со своим противником, Дегтярев выжил, хотя любой другой на его месте, несомненно, погиб. Он попал в засаду, но смог выкрутиться, используя свой дар. Вот я и хотел бы понять, чем он, все же, обладает, что не дал себя убить опытному террористу. Кажется, он умеет делать воздушный щит или что-то подобное, а также умеет воспроизводить в воздухе проекцию любой картины. Вот, что нам нужно. Я уже забыл о том. Помнится, в прошлый раз, когда мы расследовали то дело в академии, я сначала глазам своим не поверил, когда прочитал, а теперь лишний раз убедился и вспомнил. Вот, кстати, у вас в деле и справка из академической лаборатории имеется, а в ней все указано, а это значит, что... Что он сможет показать всю картину покушения, увиденного своими глазами. Потрясенно прошептал поручик, который только сейчас понял, что хотел ему сказать кошка. Вот именно, Ростислав Игоревич. А кроме этого, он покажет оружие, из которого стреляли не только в него, но и в великого князя. Я понял, боже, а ведь мы сможем воссоздать всю картину вживую, несомненно, а также показать ее самому императору. Хотелось выйти хотя бы на уровень генерал-губернатора. Императору хватает плохих эмоций без картин расстрела своего дражайшего родственника, но все возможно, и, если он того не захочет, этого могут захотеть ближайшие родственники Ростислава Владимировича, а также другие специалисты, например, наши оружейники. Я так понимаю, сам огнестрел, револьвер или винтовка, так и не найден. Конечно, оружие исчезло бесследно. Тем хуже и тем ценнее для нас окажется Федор Дегтярев. Что будем делать, поручик? Допрашивать и докладывать наверх, а дальше решение пусть принимают начальники, и думаю, что они сделают правильные выводы. Кстати, Дегтярев смог помочь задержать этого самого террориста, что стрелял в великого князя. Он не дал ему вовремя уйти, дальше тот попал под огонь городового Еремина, и хоть смог уйти, но ненадолго. Пусть и не живым, но его взяли, а парень по-настоящему рисковал своей жизнью, да, пожалуй, и не понял этого сразу. Я прочитал его показания, когда пули засвистели над головой, он это быстро понял, но неважно. Прошли сутки. Сегодня Дегтярев отправился на занятия, его предупредили, что вызовут для снятия показаний. После разговора я пойду к начальнику и обо всем подробно доложу. Наше управление возьмет на себя труд по его допросу и сопровождению. Возможно, что враги еще не понимают, как много этот юноша знает о покушении, а значит, его жизнь может оказаться в опасности, если террористы догадаются. На короткое время его ценность очевидна, а после передачи информации, уже гораздо менее значительна. И что вы намерены делать? Это зависит от многих факторов. Первое, его необходимо срочно допросить. Второе, изъять из стен Академии под благовидным предлогом, по меньшей мере, на 2 недели. И третье, попытаться использовать особенности его дара в полной мере. Вот это я и хотел услышать. Готов со своей стороны оказать всяческое содействие и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Всенепременно, я доложу о вашей роли в расследовании. Благодарю вас, Ростислав Игоревич, и сообщу результат вам в подробностях. Жду, и я хотел бы еще присутствовать при допросе Дегтярева. С фон Биттенбиндером я сам найду время поговорить отдельно, но вряд ли он сможет что-то еще добавить к тому, что уже зафиксировано протоколом. Хорошо, думаю, это возможно. Я вам позвоню. Лучше я вам позвоню и подъеду, куда скажете. Я не против. Допрос пройдет у меня в кабинете, так будет лучше и вам. Без сомнения. Тогда до завтра. Занятия у них заканчиваются в 2 часа пополудни, после обеда, как раз к 4 часам дня, я их и вызову. Я понял, буду всенепременно. На следующий день мы с Петром вышли на занятия, договорившись, что никому об участии нас в качестве свидетелей покушения на великого князя рассказывать не станем. Ни к чему это, внимания к собственной персоне хватает у Петра, правда, поменьше его, но и для него это все лишнее. Впрочем, волновался я напрасно, как оказалось, из студентов мало кто знал о покушении, они жили своей личной или научной жизнью, и газет не читали, а многие совсем недавно возвратились с каникул и пока не успели полностью погрузиться в гущу столичных событий во всех их проявлениях. Но меня больше всего интересовало сейчас даже не это, а возможность встретиться с Женевьевой. Увидеть ее я смог в этот же день, в обеденный перерыв, но лишь издалека. Дело в том, что наши факультеты с каждым месяцем встречались все реже и реже на объединенных лекциях, и думается, этот разрыв в будущем станет только нарастать. А тут еще эти все события. На удивление нас никто не вызывал на допрос в этот день. Просидев все лекции и пообедав, мы с Петром отправились в общежитие, и нас так никто и не побеспокоил. Может, забыли о нас, жизнь шла обычным чередом. Объявился Ефим Трутнев, встретили мы его нейтрально, как и он нас. «Сам решил съехать?» – спросил его Петр после лекций. «Сам, вы же только рады тому, не без этого, вдвоем лучше, чем втроем. Вот и я так подумал, мне проще свой угол иметь, чем в вашем тесниться. Твое дело, мы с тобой ругаться не станем, нам вместе и дальше учиться. Ваше дело», – нейтрально ответил Ефим и сразу же ушел, не желая продолжать разговор. «Как-то изменился Ефим, ты не находишь, Федя?» — спросил меня Петр после этой короткой беседы. «Да, каким-то он немного другим стал, но нам-то что с того, Петя?» «Да ничего, собственно. Тогда давай лучше готовиться к занятиям, а то приключений набрали выше крыши. Для дачи показаний нас вызвали на следующий день, подкараулив после занятий. Знакомый мне по прошлому допросу жандарм, одетый в добротную форму, перехватил нас при помощи коменданта, что лично зашел к нам в комнату. Так, парни, не знаю, что вы там натворили, но вас просили проехать на допрос. Вот, даже бумагу дали, чтобы я мог официально вам ее показать и о неразглашении бумагу подписал. Так что, все серьезно, господа студенты. А сделано так потому, чтобы не привлекать к вам лишнего внимания, как к свидетелям. Собирайтесь, за квартал отсюда, возле магазина у Порфирия стоит извозчик, лошадь у него гнедая, а сани зеленые, вот к нему и садитесь. «Хотя я сам вас до него отведу. Собирайтесь, времени мало». Мы с Петром переглянулись, удивившись подобной конспирации, но комендант не тот человек, что станет шутить. Если уж его напрягли для такого дела, значит, и вправду все серьезно и надо идти. Я невольно пожалел, что отдал револьвер обратно, давно хотел себе купить оружие, но удовольствие это дорогое, не хватит моей стипендии. Такой револьвер в магазине стоит не меньше сотни злотых, если не больше. «Хорошо», — сказал Петр, и мы стали собираться. Извозчик, каким его описал комендант, действительно ожидал нас, и, подойдя к нему, мы погрузились в сани и поехали по неизвестному адресу. Возле двухэтажного красивого здания, вход которого обрамляли две тонкие колонны, извозчик остановил сани и сказал: «Приехали, господа студенты, зайдете внутрь, на входе представитесь дежурному, а дальше вас отведут куда нужно». «Понятно?» «Да», — ответили мы хором и стали выкарабкиваться из саней. В холле дежурный унтер-офицер спросил наши фамилии и аккуратно внес запись в журнал посещений, после чего развел по разным кабинетам. Сначала проводил Петра, а чуть позже и меня. А вот и старый наш знакомый. Приветствовал меня уже знакомый жандармский офицер, что допрашивал когда-то в академии. Рядом с ним сидел более пожилой мужчина, которого я также видел при прошлых обстоятельствах, но не знал конкретно, кто он. Скорее всего, он сотрудник другого ведомства. «Здравствуйте», — сказал я, — «я вас тоже помню, но не знаю ни кто вы по званию, ни как вас зовут. Что же, пора внести ясность в наши отношения, коль вы, господин студент, уже второй раз, и думается, что не в последний, попадаетесь нам на беседу. Меня зовут Радочкин Ростислав Игоревич. Я поручик отдельного корпуса жандармов Его Императорского Величества, а это мой коллега из уголовного сыска титулярный советник Дмитрий Анатольевич Кошка, и мы уполномочены расследовать в части, касающейся обстоятельства покушения на великого князя Ростислава Владимировича. Я понял, господин поручик, и готов приложить все усилия, чтобы помочь следствию. Это похвально. Мы уже ознакомились с материалами ваших допросов, а теперь хотели бы услышать все из ваших уст. Рассказывайте самое основное, что вы видели». «Хорошо». Собравшись с мыслями, на ходу припоминая обстоятельства того, что со мной произошло, я стал рассказывать. Рассказ длился минут 5 или 7, после чего я замолчал, глядя на поручика, и здесь все мое внимание внезапно переключил на себя титулярный советник уголовного сыска. «А теперь, молодой человек, не могли бы вы продемонстрировать нам все случившееся с помощью вашего дара? Вы же в состоянии произвести все виденное вами в качестве картины или новомодного кино, не так ли?» Несколько секунд я тупо смотрел на немолодого сыщика, силясь переварить только что озвученный мне вопрос. Такая очевидная и одновременно очень простая мысль доселе не приходила мне в голову. «А ведь действительно, могу. Тогда мы готовы посмотреть всю картину в целом и особенно ту часть, где вы столкнулись напрямую с убийцей, что стрелял в вас». «Да, секунду». Погрузившись в себя и вновь прокручивая в памяти тот день и час, я вызывал к жизни свой дар и начал показывать произошедшие события, подвесив в воздухе что-то наподобие экрана кино. Показ продлился недолго, может, 2 минуты, или немногим больше. То, что рассказывать долго, показывать, оказывается, получается очень быстро. Закончив, я погасил картину и посмотрел на обоих следователей. Хотелось есть, как всегда, после активного и долгого использования дара, но это мелочи. «Прекрасно. На сегодня, я полагаю, мы закончим», — сказал поручик, «а вам, господин Дегтярев, предлагаю подписать бумагу о неразглашении увиденного и попрошу не распространяться о том в стенах академии». «Вообще нигде не распространяться», — вмешался в диалог титулярный советник. «Да, Дмитрий Анатольевич, вы правы. Никому и нигде не говорите о том, что оказались свидетелем покушения на великого князя и что вступили на путь борьбы с террористами. От этого вам может стать только хуже, надеюсь, вы это понимаете?» «Да». «Ну, вот и отлично. Подпишите вот здесь и здесь, и можете быть свободным на сегодня. От своего лица могу добавить, что вы дали нам весьма много ценных сведений, которые мы непременно используем для расследования. Кроме того, я могу обещать вам премию за вашу честность и самоотверженность, а также не исключаю возможности того, что вам придется еще неоднократно продемонстрировать свой дар перед другими лицами и, возможно, перед лицами весьма высоких званий. Учтите это и молчите, как рыба». «Я понял», — немного ошарашенно ответил я и, расписавшись в указанных местах, застыл, не зная, что мне дальше делать. «Все, вы можете быть свободны, подождите внизу у дежурного своего друга, если он еще не освободился, а если освободился, то можете возвращаться в общежитие». «Понял, я могу идти, идите». Выйдя из кабинета, я направился вниз, где и встретил Петра, который уже давно дожидался меня. «Все хорошо?» – спросил он у меня. «Да, а у тебя?» «Так же. Поехали уже в общежитие, только нужно заехать в столовую, поужинать, а то я есть хочу сильно». «Аналогично. Наша еще работает, там и поедим. Поехали». Глава 15. Рассказ и показ. «Что думаете, Дмитрий Анатольевич?» — спросил поручик Кукошка, когда студент Дегтярев покинул кабинет. «Думаю, что вам следует пригласить этого юношу в кабинет начальника, чтобы он продемонстрировал еще раз то, что показал нам. А дальше полковник примет по нему решение». «Согласен, так и сделаю. Еще нужно придумать повод, чтобы на время забрать его из академии. А вы согласуете и отправьте Дегтярева на исследование дара в другую академию, только инкогнито». «Да». Поручик несколько секунд обдумывал слова Кошка. «Это вы дельный совет мне сказали, Дмитрий Анатольевич. Пожалуй, буду ходатайствовать перед руководителем нашего отделения, чтобы его направили в нашу специальную лабораторию, заодно его примируем и поднатаскаем на защиту, с помощью собственного дара, если это возможно». «Да, если это в ваших силах, то весьма правильно, но мне пора. Я свое дело сделал, необходимые сведения получил и поэтому спешу откланяться, уважаемый Ростислав Игоревич. Дел просто не в проворот». «Понял, тогда до встречи, я найду вас, как только в этом возникнет необходимость. Всегда к вашим услугам». Как только Кошка покинул кабинет, Радочкин собрал все документы и направился к начальнику. Дело требовало срочного решения, откладывать его в долгий ящик не следовало, тем более, начальник еще находился у себя. После недолгих препирательств с адъютантом и выспрашивания им разрешения у начальника о принятии поручика во внеурочное время, Радочкин оказался в кабинете полковника. «Это в самом деле так?» – выслушав поручика, переспросил полковник. «Да, мне нужно лично это увидеть. Я отпустил уже Дегтярева, он уехал в общежитие. Ничего страшного, я выделю машину, на которой поедете за ним вы. Заберете и отвезете на одну из наших конспиративных квартир. Пусть поживет там. Завтра я сам посмотрю его картину и приглашу на просмотр наших взрывотехников и оружейников. А дальше доложу по команде о полученных данных. Он учится, и его исчезновение породит множество кривотолков в студенческой среде. Ничего, мы ему обеспечим алиби. В частности, он может упасть и повредить себе руку или ногу. ГМ, ваше превосходительство, я предлагаю менее радикальный вариант. Пригласить его на осмотр в нашу специальную лабораторию по исследованию дара. А пока пусть живет, как и раньше. Или вообще, он может заболеть и находиться у себя в общежитии, никуда из него не выходя, пару дней. А мы за это время решим, что с ним делать дальше. Ну, что же, анархистам пока немного не до того. Да они и не знают об этом Дегтяреве. А когда узнают, время и уйдет. Хорошо. Пусть пока как есть, но будьте готовы привести его сегодня вечером или в любой другой день, по моему приказу. Есть. А алиби я ему обеспечу, заодно и обследуем, и укрепим парня с его даром. В общем-то, вы предлагаете хороший вариант. Спасибо, ваше превосходительство. Ждите, поручик, вас предупредят. Слушаюсь. Утро не предвещало для меня ничего необычного, однако после окончания всех лекций меня опять вызвали на беседу по той же самой схеме. Подошел комендант и предупредил, что меня ждет в квартале отсюда знакомый поручик. «Только не задерживайся, скорее собирайся, обратно тебя привезут». Пожав плечами, я отправился в нужную сторону и вскоре уже ехал в закрытом ВАЗке с поручиком Радочкиным. «А зачем вы меня снова вызвали? Будешь показывать свое кино про покушение на великого князя начальнику отдела и экспертам по оружию? Они разберутся, что за чудное ружье в тебя стреляло». «Да», — несколько растерянно сказал я. «Именно так». «Хорошо», — ответил я и замолчал, обдумывая такой странный поворот своей судьбы. «Сегодня и завтра никуда за ворота Академии не выходи, во избежание неприятностей». «Каких?» «Самых разных, вплоть до нападения анархистов. Ты много знаешь, так что, будь настороже». «Ясно». Услышанное меня явно не обрадовало, но раз уж я сам ввязался в неприятности, то теперь жить как прежде не получится. Ну и ладно. Через какое-то время мы прибыли на место и, войдя в знакомое здание вслед за поручиком, проследовали уже не в личный кабинет руководителя жандармов, а в какое-то помещение, напоминающее небольшой зал для совещаний. В нем находилось 8 человек, все разных возрастов и званий. Не все из них щеголяли формой, на троих из присутствующих отлично сидела гражданская одежда, и их трудно было заподозрить в принадлежности к корпусу жандармов. А вот и наш герой, студент инженерно-духовной академии, Федор Дегтярев, один из основных свидетелей покушения на великого князя, представил меня поручик. Кроме того, он неожиданно, даже для самого себя, вступил в противоборство с террористом. «Присаживайтесь, господин студент», — обратился ко мне один из присутствующих, в котором я опознал главного над всеми остальными. «Прошу вас показать нам с помощью вашего дара картину покушения. Вам как удобнее это сделать? Лучше, если частично затемнить зал». «Хорошо, так и сделаем. Ростислав Игоревич, попрошу вас». Поручик быстро встал и, подойдя к окнам, стал занавешивать их толстыми шторами. Вскоре зал частично погрузился во тьму, и я приступил. Живая картина того, чему я оказался свидетелем, уже отточенная неоднократным показом, вновь возникла перед глазами людей. Прокручивая перед мысленным взором произошедшие события, я добавлял нужный ракурс и краски в возникшую картину покушения, чтобы она более наглядно и ярче высвечивала все перипетии разыгравшейся трагедии. Не дожидаясь просьбы о продолжении, закончив с кадрами покушения, я перешел на другую картину, показывая свою схватку с террористом, особое внимание уделив его оружию. На этом моменте среди части присутствующих начались оживленные переговоры. «А можно продемонстрировать еще раз, но более крупным планом?» «Да», — ответил я и вновь стал показывать нужный сюжет, чувствуя, что силы мои на исходе, и я скоро выдохнусь. Тем не менее, я смог показать фрагмент полностью, после чего погасил картину. «Великолепно, как будто сам в руках поддержал», — выразил свое мнение один из присутствующих. «Я могу показать, как он примерно работает», — предложил я. «Вы?» — с удивлением переспросил тот. «Да, это особенность моего дара, я могу воспроизводить увиденное и добавлять детали от себя, если имею знания о предмете, с которым работаю, но у меня сейчас не осталось сил. Да, господа, вмешался в диалог старший всей группы, давайте дадим отдохнуть нашему герою. Сейчас юношу отведут на чаепитие в столовую, чтобы он мог подкрепить свои силы и восстановиться, а мы пока все обсудим, и когда он вернется, попросим его продемонстрировать то, что он предложил. Ростислав Игоревич, прошу вас отвезти Дегтярева в нашу столовую, я заранее распорядился, там его накормят, да не торопитесь обратно, пусть юноша насытится и отдохнет. Слушаюсь, господин Дегтярев, прошу следовать за мной. Я с удовольствием последовал. Через 5 минут мы вошли в небольшую, оформленную по высшему разряду и больше похожую на дорогой ресторан, уютную столовую и прошли к одному из столиков. Поручик мне не мешал, он просто ушел, оставив меня в гордом одиночестве, дав мне время, чтобы спокойно поесть и отдохнуть. Сразу появился официант и, не спрашивая меня, стал расставлять тарелки с едой, причем, в обратной последовательности. Сначала второе блюдо, а когда я его съел, принес суп и к нему ассорти мясных закусок. И в завершении очень сытного ужина я выпил превосходного ароматного чая со сладкими булками. Зверский аппетит, проснувшийся во мне после использования дара, вскоре утих, и я, уже не торопясь, наслаждался каждым глотком ароматного напитка. Так прошло около получаса, а может и больше, когда вновь появился поручик. «Нам пора, господин студент, я готов, спасибо за вкусный и сытный ужин». «Ни за что, идемте». Ужин действительно оказался очень сытным, хоть и простым, никаких изысков мне не подавали, все блюда представляли обычную склавскую кухню, без примесей западноевропейской или, упаси боже, южной еды. Пройдя вслед за поручиком, я вновь оказался в том же самом зале. «Ну, что же, молодой человек, я надеюсь, вы хорошо перекусили и отдохнули и теперь сможете нам показать другую грань вашего весьма необычного, и я бы даже сказал весьма неоднозначного, дара. Я готов, тогда прошу вас показать то неизвестное оружие, из которого стреляли в вас и в великого князя Ростислава Владимировича. Минутку, в этот раз мне предстояло немного по-другому использовать свой дар, в чем имелся определенный нюанс, и для чего приходилось перестраивать как свое восприятие, так и мышление. Хотя, казалось бы, один дар, одно действие, один путь, но не все так просто. Сосредоточившись, я смог показать нужную картину. Короткоствольный обрез возник в воздухе, покрутился, дав обозреть себя со всех сторон, и дальше я стал демонстрировать его работу в действии. Он изрыгнул огонь, показав, каким образом производит выстрел, затем я повторил действия террориста с перезаряжанием и досыланием патрона в ствол, даже показал сам патрон, который вытащил из подсознания мой дар, продемонстрировал и другие особенности, делая все просто по наитию. Сил данное действие требовало не так много, как на картину покушения. Об оценке своих возможностей я не думал и сейчас старался показать максимально возможное, за счет силы своих способностей и особенностей дара. Наконец, я устал и погасил картину. «Превосходно», — сказал самый главный из жандармов, который так и не удосужился мне представиться, я бы даже сказал, «великолепно, вы можете подождать меня в кабинете поручика, пока я улажу все возникшие у нас вопросы, после чего переговорю с вами наедине». «Да, конечно, ваше превосходительство». «Вот и хорошо, можете идти, господин студент». «Слушаюсь». Поручик отвел меня в свой кабинет и, оставив сидеть за столом, принялся разбираться с бумагами, что-то перекладывая или, наоборот, подшивая. Я ему не мешал и не пытался ничего спрашивать, просто наслаждался тишиной и покоем. Через какое-то время любопытство, все же, взяло вверх, но рассудив, что поручик знает меньше, чем его начальник, а тот вскоре придет сюда, чтобы поговорить со мной лично, я решил пока помолчать. Время шло, и большие настенные часы вскоре пробили 6 часов вечера. Я находился в кабинете минут 20, и от нечего делать принялся внимательно рассматривать его внутреннее убранство. Обстановка не поражала разнообразием. Стулья, стол, сейф, шкаф, полностью забитый папками и какими-то книгами в дерматиновом переплете, а то и в самом обычном, практически самодельном. Письменный прибор в виде совы, раскинувший крылья далеко в стороны и макающий клюв в чернила, ну, и картина государя-императора Павла V в полный рост, что висело над сейфом. Рассматривать обстановку мне постепенно надоело, я решился задать вопрос и прервать тишину, изредка нарушаемую шуршанием страниц толстых дел и стуком дверцы сейфа и ящиков письменного стола, производимых поручиком. А как мне дальше учиться с такими событиями? Так же учиться, как и раньше, только усиленно, и все из-за того, что постоянно попадаешь в приключения. Придется, правда, пропускать занятия, а потом наверстывать, и так по кругу. Так я же не специально, они сами меня находят. Ну, как есть. Тебе надобно на несколько дней исчезнуть из академии. Думаю, что полковник предложит тебе немного поболеть и полечиться. А как же лекции? Наверстаешь. Если захочешь, мы поможем с литературой, которой нет у вас в библиотеке, а если и есть, то тебе в общежитии могут ее и не давать. Это было бы славно, сказал я вслух и вновь посмотрел на стенные часы. Они показывали 7:07. На улице уже темно, а мне еще добираться обратно, подумал я. Тебя отвезут, прочитал мои мысли поручик, и в этот момент в дверь кабинета раздался громкий стук. Она отворилась, и в проеме двери показался жандарм, как оказалось, адъютант полковника. Полковник ждет, сказал он и посторонился, показывая, что мне пора идти. Я встал и вышел вслед за адъютантом, оставив поручика в своем кабинете. С нами идти он не собирался. На этот раз мы пошли не в зал, где я демонстрировал покушение на великого князя, а в кабинет полковника. Адъютант постучал и, дождавшись разрешения, аккуратно распахнул дверь, впустив меня внутрь. «Присаживайтесь, господин Дегтярев», — сказал мне полковник. «Слушаюсь». Пока я усаживался, полковник пристально рассматривал меня, видимо, додумывая какую-то свою мысль. Дождавшись, когда я уселся, он начал разговор. «Ну, что же, показ всей той драмы, что разыгралась у вас буквально перед глазами, поразил сегодня всех присутствующих. Можно сказать, что на меня весьма произвела впечатление детализация и общий эффект от всей картины. Не иначе, вы ее додумали и вспомнили многие детали, которые раньше у вас в голове не отложились. Так, да, это так», с осторожностью ответил я, смотря на полковника. «Итак, ваш детальный показ неизвестного оружия мне понравился, а инженеров, что присутствовали на этом показе, и вовсе привел в восторг. У вас есть определенный технический талант, ведь вы также продумали конструкцию пистолета и натолкнули специалистов на весьма интересные решения. Это я сужу целиком по их словам. А ведь вы всего лишь студент, первокурсник, и вам еще учиться и учиться, чтобы стать настоящим военным инженером. Вы ведь хотите стать военным инженером? Да, но я хотел больше стать не военным инженером, а офицером-бомбардиром. С этим всегда успеется. Обстановка в мире напоминает кипящий чайник, который грозит облить кипятком каждого, кто к нему прикоснется. Сейчас многие народы Европы стремятся подбросить в огонь побольше дров, преследуя свою цель. Война не за горами, и нашей империи следует к ней основательно подготовиться, так что вы успеете себя проявить на военном поприще, чего я вам категорически не рекомендую. Собственно, покушение на великого князя – это уже начало войны, но пока не объявленной. Наши враги сделали ход конем, теперь за нами ответный удар, но мы пока не знаем, с кем именно мы сели играть за шахматную доску. А благодаря вам, узнаем намного быстрее, но это глобально. Что же касается вас лично, то первое, вы должны подписать вот эту бумагу, и полковник придвинул ко мне листок. Что это? Обязательство не разглашать информацию о том, что вы видели и слышали во время покушения, а также то, что вас пригласили сюда, с целью демонстрации обстоятельств покушения. Кроме того, вы не должны ни с кем и нигде упоминать о любых последующих событиях, в которые вы можете оказаться вовлечены, демонстрируя свой дар. Это важно, в целях вашей же безопасности. Ясно, задумался я над словами полковника. Думал я недолго. Я согласен. Взяв лежащую недалеко от меня перьевую ручку, я окунул перо в чернильницу, заранее придвинутую мне полковником, и быстрым росчерком поставил свою подпись на документе, и только потом его внимательно перечитал. Судя по всему, это стандартный бланк с вписанными в пустых типографских строках условиями того, о чем именно я не должен распространяться. Ничего опасного в тексте я не обнаружил, все написано по существу, возражений к нему у меня не возникло, поэтому, расписавшись, я отдал бумагу в руки полковнику. Хорошо. Формальности улажены, и мы можем перейти к более предметному разговору, господин студент. Как вы смотрите на то, чтобы несколько дней не выходить из общежития, в связи с недомоганием. Необходимую справку от доктора вам предоставит, так что вы сможете провести время по своему личному усмотрению. А зачем? С целью сохранения вашей жизни, и чтобы вас могли в любой момент забрать из общежития, представив при дочи членов семьи императорского дома. Я изложил суть вашего показа начальнику корпуса жандармов, и он довел все полученные от вас сведения родственникам великого князя, а также упомянул о вашей самоотверженности при поиске его убийц. А великий князь убит? Нет, он борется за свою жизнь, в чем ему активно помогают наши лучшие светила медицины. Дай бог ему здоровья. Невольно вырвалось у меня, а полковник согласно кивнул, удовлетворенно улыбнувшись. Если другого выхода нет, то я, конечно, согласен, весь вопрос в том, как я смогу есть, если вынужден не выходить из общежития. На этот счет вы можете не беспокоиться, господин Дегтярев. Я вам выдам сейчас 10 злотых, этого хватит для закупки продовольствия на 3 дня, а кроме того, когда мы вас станем забирать, то обязательно дадим возможность пообедать после окончания приема. Так что, не переживайте. Продукты лучше купить сегодня, а затем просить о помощи вашего друга, если они закончатся раньше. Вместе с ним и чай попьете, по вечерам. Вы молодые, вам всегда есть хочется. А в дальнейшем мы планируем забрать вас на пару недель практики, в зависимости от итогов приема, и для того, чтобы о вас на время забыли в академии. Это правда, вздохнул я, бывает, что есть хочется очень сильно. Хорошо, я согласен. Ну, так вот, пока ничего определенного я вам обещать не могу, но уже завтра я узнаю точно, примут ли вас на высочайшем уровне или нет. Вам сообщат об этом, и если все сложится благополучно, то хватит времени вас подготовить. Одежда на вас весьма приличная, и сами вы создаете благоприятное впечатление, так что подготовка к приему не затянется. Ваша основная задача в ближайшие дни – это не высовываться и уцелеть. А что, ваше превосходительство, все настолько серьезно? Вы слишком много видели, господин студент, и пока все не рассказали, вами могут заинтересоваться те, кто и организовал данный теракт. А вас пока не знают и, надеюсь, что и не узнают. По всей стране сейчас идут облавы, поэтому им не до вас, но береженого Бог бережет, и мой долг вас предупредить об этом. Так что, знайте и готовьтесь. Сейчас вас отвезут обратно, по дороге вы посетите магазин и закупите себе продуктов, ну и вернетесь в общежитие. А с утра комендант принесет вам справку и сделает за вас все, что нужно. Отдыхайте. Но, господин Дегтярев, вы хоть и не на службе, но подчиняться вам придется. Запомните это. Я молча кивнул, решив, что спорить, во-первых, бесполезно, во-вторых, бессмысленно, а в-третьих, меня все устраивает. С учебой я постараюсь разобраться и наверстать, а все остальное идет мне только в плюс. Не знаю еще в какой, но надеюсь, что очень большой. Кроме того, душу мне грело одно весьма тайное желание. Если я окажусь на приеме хоть где-то в верхах, то это может стать первой ступенькой моего восхождения нет не в элиту, а хотя бы в дворянский круг, что приблизит меня к возможности женитьбы на Женевьеве. Наверное, я ей тоже не безразличен, иначе она сразу дала бы понять это, причем в весьма жесткой форме, а она, я даже не знаю, как это сказать, она делала вид, что... В общем, не понимаю я, что она делала за вид, но не отгоняла, и то хорошо, эх, увидеть бы ее. Я все понял, сделаю, как вы говорите, вынырнув из мечтания о Женевьеве, ответил я, а раз так, то больше не задерживаю. Вас отвезут в общежитие, и дальше все сложится так, как я вам сказал, если вы четко последуете моим указаниям. Да, я понял и готов, вот и отлично, а сейчас вы можете идти. После разговора с полковником меня вывели из кабинета, усадили в авто, локомобиль весьма затрапезного вида, не привлекающий лишнего внимания, и повезли в общежитие. По пути мы заехали в какой-то большой гастроном, где на выданные мне деньги я накупил себе различных продуктов, консервов и вкусностей, потратив сразу 5 злотых. Вполне довольный собой, я добрался до общежития и, нагруженный свертками, зашел в него в гордом одиночестве, пока шел в свою комнату. Подумал, жалко, что обеды пропадут, хотя, почему пропадут, я скажу Петру, и он за меня их съест. В общем, везде одна выгода, и мне хорошо, и жандармам. Ты где пропадал? Встретил меня ожидаемым вопросом не на шутку встревоженный Петр. Ездил, коменданту помогал полдня, Вот он накупил мне всяких продуктов в награду, и я заболел, кажется. Голова болит и вообще, знобит. Ну ты даешь, давай тогда чай попьем, а как же занятия, если заболел? А раз я работал на коменданта, то ему и помогать мне с врачами. Давай чаю попьем, немного позанимаемся и спать. Ага. Глава 16. Вокруг да около. Утром мне пришлось изображать болезнь, громко кашлять, захлебываться соплями. Лучше всего получалось хлюпать носом, потому как насморк имел место и без всякой профанации, а вот кашель пришлось сымитировать. «Скажи, что я заболел, а справку от врача предоставлю завтра», — сказал я Петру. «Скажу, но переживать не стоит, это же твои проблемы, не ходишь на лекции, значит, ищи их самостоятельно, главное, экзамены сдать на хорошую оценку, да практические занятия все отработать, а справка врача, она больше тебе нужна, чем канцелярии». «Да, я согласен, мы с тобой только полгода отучились, впереди еще 4, так что, наверстаю, тем более, чего тогда переживать. Ладно, пойду я, Федя, а то опоздаю на занятия», и Петр ушел, оставив меня одного. Полчаса я поскучал, после чего налег на изучение пройденного материала и стал заново перечитывать лекции и листать недавно полученные учебники. За этим увлекательным занятием прошло время до обеда, когда ко мне в комнату постучали. Это оказался комендант. «Ну, все, Дегтярев, я в канцелярию деканата сообщил, что ты болен, справку им отдал, чтобы они тебя в прогульщики не зачислили, так что, сиди, лечись, как только понадобишься, я приду за тобой. Все, бывай, а то мне некогда», и он ушел. Вскоре с занятий возвратился Петр и, кратко пересказав мне лекции, отдал свой конспект, который я и стал переписывать. Вечером никто меня не тревожил и не приходил, я же смирно сидел в своей комнате и не бродил даже по общежитию. Продуктов у меня еще имелось достаточно и, прозанимавшись весь вечер и славно поужинав, мы улеглись спать. А вот на утро все и закрутилось, не успел я умыться, как меня вызвали к коменданту, и пошло-поехало. Недалеко от академии меня уже ждал локомобиль, задние колеса которого оказались заменены на лыжи. До него мне пришлось идти полквартала, чтобы не привлекать лишнего внимания. Впрочем, час ранний, занятия еще не начинались, и улица казалась пустынной. Увидев описанный комендантом локомобиль, я направился прямо к нему. Конечно, мне это жутко не нравилось, такая строгая конспирация заставляла меня невольно чувствовать опасность и возможность нападения, но я понимал, что это необходимо. Из локомобиля вышел знакомый поручик, заметив его, я окончательно успокоился и ускорил шаг, когда внезапно почувствовал, что в меня кто-то целится. Я нервно оглянулся, пытаясь заметить источник опасности, но не увидел его и пошел еще быстрее, сразу нырнув в машину, как только открыл дверь. «Не надо нервничать», — заметил поручик мое состояние, как только я очутился внутри. «Нас подстраховывают, такой дар у человека, ты его смог почувствовать, но это редкость. Можно ехать», — тут же переключил он внимание на шофера, и локомобиль тронулся. «Вы серьезно насчет подстраховки?» «Да, ситуация становится серьезной, а ты пока еще не успел всем продемонстрировать свои умения, так что, лучше остерегаться. Мы пока можем себе позволить привлекать к защите нужных людей, хоть и на короткое время. А вот дальше заботиться о собственной безопасности тебе придется самому». «Я понял», погрустнел я и стал смотреть в окно локомобиля. «Я думал, что мы поедем, куда и в прошлый раз, но ошибся, мы направились совсем в другую сторону». Поездка длилась недолго, и вскоре мы въехали во внутренний двор большого здания, назначение которого я не знал. «Приехали, тебе нужно уже сегодня идти на прием», — сказал мне поручик и открыл дверцу. «Но почему вы не сказали мне об этом вчера, я бы подготовился», — опешил я. Мы вышли из машины и разговаривали уже на ходу, направляясь в сторону подъезда, возле которого дежурил городовой. «А как бы ты подготовился?» «Ну, оделся поприличнее. Ты и так хорошо одет, и лучшей одежды для тебя, кроме формы, трудно представить, да и не стоит в том усердствовать. Так что, тебя сейчас проинструктируют, осмотрят, помогут привести себя в полный порядок, и в 12 часов дня у тебя прием. Но, не бойся, делай, что делал, и все сложится хорошо. А у кого прием? Дальше узнаешь». Мы прошли в небольшой зал, где меня встретил уже знакомый полковник. Он несколько минут рассматривал меня, ответив на приветствие. Видимо, мой внешний вид вполне его удовлетворил, и он начал разговор. «Готовы показывать картину покушения перед высокими должностными лицами?» «Да, но от вас, господин студент, ничего большего и не требуется. В соседней комнате есть парикмахер, он приведет вашу прическу в порядок и поможет с парфюмом. Новый мундир для вас готов, оденетесь в другой комнате. Вот, собственно, и все, что нужно сделать». «Какой мундир?» «Обычный, студенческий, точно такой же, как сейчас на вас. У меня же есть свой, на мне, наш вам больше подойдет. А как его сшили, если не знали моих мерок?» «Молодой человек, не надо задавать столько лишних вопросов. Вам же шили мундир в частной мастерской, так чему вы тогда удивляетесь? Все ваши мерки есть, найти и заказать новый мундир для нас несложно. Вы лучше настраивайтесь морально на посещение, от которого зависит ваша дальнейшая судьба. Не стану скрывать, вы смогли удивить даже меня, и соответственно, наверху также хотят все увидеть собственными глазами. Ваша задача – максимально реально показать покушение и вашу борьбу с террористом, остальное, господин Дегтярев, узнаете после окончания приема. Может, вас даже наградят, но я не уверен в том, уверен только, точно не накажут, что в вашем положении очень даже неплохо. Я готов. Прекрасно, тогда вас ждет парикмахер. Я кивнул и прошел в указанную небольшую комнатку, где находилось большое зеркало, а посередине стояло удобное кресло из моренного дуба, обшитое толстой свиной кожей. Здесь же стоял, скучая, парикмахер, небольшого роста жгучий брюнет с аккуратными, коротко подстриженными усиками. О, наконец-то, присаживайтесь, господин студент. Сейчас я сделаю из вас настоящего красавца. Сеньор Фурапет еще ни разу не отпускал клиента от себя неудовлетворенным. Я только кивнул и, усевшись в кресло, дал себя подстричь, не вмешиваясь в работу мастера, а то, что этот человек имел статус мастера, я понял практически с первого виртуозного щелчка его ножниц. Парикмахер трудился над моей головой примерно с полчаса, после чего удовлетворенно посмотрел на свою работу, глубокомысленно хмыкнул и сказал: «Ну, что же, господин студент, выглядите вы просто шикарно. Сегодня, куда бы вы ни пошли, симпатии женщин, особенно молодых и красивых девиц, окажутся только на вашей стороне. Светло-русые волосы, да простите вы меня, я благодаря своему дару позволил их немного осветлить для пущего эффекта, и зеленые глаза тронут любую нежную женскую душу. Стоит вам посмотреть на них, и они все ваши». Я не нашелся, что на это ответить, и принялся рассматривать свое отражение в зеркале. Оттуда на меня смотрел юноша очень привлекательной наружности. Я, конечно, не претендую на лавры красавца, но все равно приятно оказаться лучше, чем ты есть на самом деле, тем более, с помощью такого простого способа. Главное, чтобы Женевьева это оценила. Но где она, а где я их, и когда я ее увижу? Эти мысли мелькнули и пропали, вслух же я просто поблагодарил.